«Еще и ценный подарок», — уже с гордостью сообщил он. Однако показать его наотрез отказался, так же, как и сообщить, в чем его ценность. «Иначе пропью и до батьков не довезу», — уверенно пояснил он. «Но я уже не сомневался в наличии подарка». В экспедиции он был нанят лейтенантом Брюсом во Владивостоке, чтобы закупить в Харбине, тогда русском городе, маньчжурских лошадей. В этом он знал толк — в крепких, компактных, морозоустойчивых лошадках, поскольку несколько сезонов гонял отары овец то ли в Монголию, то ли из Монголии. «Монголия — это в Сибири?» «Нет, это на Полтавщине», — отвечал он. «Я не понимал шутку». «Значит, Монголия на Полтавщине?» «Он не знает, где Полтавщина», — хохотал Антон. «Так она же там же, где батьки!» Голова у меня начинала кружиться, и мы выпивали за «Fathers». «Хорошо», — милостиво соглашался он. «Монголия — это не Китай, понял?» «Ладно». «Ладно. Это окей? Идет?» «Окей. Это американ. Мне больше нравится. Ладно». Мы чокались. «Господи, где же сюжет?» «Любой сюжет следует начинать с портрета. Но попробуй опиши моего Антона. И портрет его бессюжетен, ни на кого не похож. Ну и похож ни на что. Такой цельный белобрысый кусок. Впрочем, очень даже мыслящий. Казалось, он был чересчур открыт. Но чем более он открывался, тем менее отчетливым становился для меня его образ, сливаясь с образом страны, которую он представлял. Все каким-то образом теряет в ней плотность, выливаясь в ход рассуждения. Раз мышление, а не мысли, раз думья, а не идеи, которые, в свою очередь, чем более приближается к конечному заключению, на русском «conclusion» или «impressionment», суть синонимы, окончательно приобретает бесплотность. Плотность, бесплотность, плот, созвучно английскому плот, сюжет, примечание переводчика. Conclusion — заключение как вывод. Impressionment — заключение в тюрьму, английское, примечание переводчика. Некоторые формулировки, однако, Антон воплотил в мое сознание как гвозди, и теперь на них развешена для меня вся эта простыня непомерной России с разреженными станциями назначения, где то ли очередная кружка сопровождала мысль, то ли мысль порождала следующую кружку. Заключение как вывод и вывод как заключение. Conclusion — заключение как вывод. Impressionment — заключение в тюрьму. Английское примечание переводчик. Если тюрьма — это попытка человека заменить пространство временем, то Россия — это попытка Господа заменить время пространством. Формула мне нравилась, и я начинал возражать, припоминая законы Ньютона. «Вы еще Архимеда с его ванной вспомните», — тут же прерывал меня Антон. «Как раз в том-то все и дело, что граница времени и пространства существует, и с наибольшей отчетливостью эта граница явлена в России». Такая схоластика выводила меня из себя. «Ну и где же проходит эта ваша граница?» — язвил я. «В том-то и дело, что она подвижна, как поршень или как мембрана, устойчивее всего по Уралу и по Кавказу, хотя иногда она проходит и по Москве, но тогда это уже трещина, куда проваливается время». «То есть как проваливается?» «Нормально. Век или два. Позвольте, но это противоречит всякому здравому смыслу, не говоря уж о физических законах». «А что физические законы? Они не всюду действуют. Как такое может быть? Но ведь лейтенант Эванс, можно сказать, на моих глазах провалился. Вы видели хоть раз, как трескается лед? Кто знает, может, время — это глыба, а не течение? Тут уж я выходил из себя, что достаточно мучительно для англичанина». Антон же успокаивался и говорил удовлетворенно. «У вас потому и физические законы действуют, что человеческие соблюдаются».